Сильный ветер, смешанный с брызгами дождя, дул ему в лицо всю дорогу. Но он все-таки добрался до вокзала в 11:20 и купил билет в Слискейл. Поезд местного сообщения был почти пуст, и Артур оказался один в вагоне третьего класса. Пока поезд пыхтя несся из Тайнкасла, мимо бесконечного ряда станций, мимо знакомых ландшафтов, через мост над каналом, через Брентский туннель и, наконец, стал приближаться к Слискейлу, Артур испытывал чувство человека, который только сейчас приходит в себя. Было 11:30, когда он вышел на платформу в Слискейле. В эту минуту со ступенек заднего вагона сходил еще один пассажир, выленивший в военной форме, и когда они столкнулись у выхода, Артур со вдруг сжавшимся сердцем узнал Дэвида Фенвика. Дэвид заметил Артура сразу, но и виду не подал, хотя и не пытался уклониться от встречи. Они вместе вышли узким проходом на улицу. «Вы, вероятно, приехали для опознания», — тихо сказал Артур. Он не мог не сказать этого. Дэвид молча кивнул головой. Он пошел по Фрихолд-стрит, и Артур зашагал рядом. На углу ветер с моря ударил им в лицо мелким дождем. Они оба начали подниматься, пока Опен-стрит. Артур сбоку бросил робкий взгляд на Дэвида, смущенный его молчанием и суровой сосредоточенностью его лица. Но через минуту Дэвид заговорил, заставляя себя быть хладнокровным и непринужденным. «Я приехал еще 2 дня тому назад. Жена моя живет в Тайнкасле у своих родителей, и наш мальчик с ней». «Ах, вот оно что!» — пробормотал Артур. Он сначала не понимал, почему Дэвид оказался в Тайнкаслском поезде. Больше он не находил, что сказать. Оба молчали, пока не дошли до Инкерманской террасы, где Дэвид круто остановился против дома матери. Стараясь не выдать голосом скрытую горечь, он сказал: «Не зайдете ли на минутку? Мне нужно вам кое-что показать». Охваченный непонятным сильным волнением, Артур прошел по развороченной мостовой и последовал за Дэвидом в дом номер 23. Они вошли в первую комнату. Шторы были опущены, но в полумраке Артур увидел 2 гроба, еще открытых, поставленных на козлы посреди комнаты. Разнообразные чувства бурлили в душе Артура, как волны в узком проливе. С бьющимся сердцем он подошел к первому гробу, и глаза его глянули прямо в мертвые глаза Роберта Фенвика. Тело Роберта пролежало 4 года. Лицо было бело, как воск. Истлевшая кожа обтягивала высохшие кости, как маска. Артур отшатнулся, закрыл глаза рукой. Он не мог вынести пустого и все же обвиняющего взора этих мертвых глаз, глаз жертвы. Содрогаясь, он хотел отойти и не мог. Стоял в беспомощном оцепенении. Дэвид снова заговорил все с той же подавленной горечью. «Вот что я нашел на трупе отца. Никто, кроме меня, этого не видел». Медленно открыл Артур лицо. Он уставился на бумажку в руке Дэвида. Затем порывисто взял ее и поднес к глазам. То было письмо, написанное Робертом перед смертью. Одну секунду Артуру казалось, что он умирает. «Понимаете?» — сказал Дэвид, напрягая голос. «Теперь, наконец, все ясно». Артур продолжал смотреть на письмо. Лицо его стало землисто-серым. Казалось, он сейчас упадет. «Я не собираюсь давать этому делу ход», — сказал Дэвид решительным тоном. но я считал, что вам следует узнать. Артур поднял глаза от письма и смотрел куда-то, как будто сквозь Дэвида. Он вытянул руку и, ища опоры, прислонился к стене. Комната закружилась у него перед глазами. Казалось, вся совокупность его страданий, подозрений и опасений ударила в него последним страшным ударом. Потом, словно только сейчас заметив Дэвида, он сложил письмо и отдал ему. Дэвид сунул его обратно во внутренний карман. Тогда Артур вымолвил разбитым голосом: «Можете на меня положиться. Отец узнает об этом». Его бил озноб. Чувствуя, что ему необходимо очутиться на воздухе, он повернулся, как слепой, и вышел из дому. Он шел к холму под проливным дождем, хлеставшим пустынную дорогу, но не замечал его. Он был словно в каком-то трансе. Сложенный листок бумаги, пролежавший 4 года на груди мертвого Роберта Фенвика, все открыл Артуру. Все, что он подозревал, чего боялся. Больше не было ни подозрений, ни опасений. Теперь он знал. В нем родилась глубокая уверенность, что ему предопределено было свыше увидеть записку Роберта. Смысл ее все рос и ширился в его глазах, принимал множество разнообразных, неизмеримых значений, которых он пока еще не мог постигнуть, но которые все приводили к одному выводу — отец виновен. Гнев и презрение обуяли его, теперь он хотел поскорее увидеть отца. Подойдя к ступеням крыльца, он дернул звонок. Дверь открыла тетушка Кэрри. Она застыла в дверях, как в раме, глядя на Артура испуганными, широко открытыми глазами. Затем с воплем радости обхватила руками его шею. «О, Артур, родной мой!» — всхлипывала она. «Я так рада! А я думала, и я не знала. Как ты скверно выглядишь, мой бедный мальчик! Просто ужасно! Но как чудесно, что ты вернулся!» С трудом успокоившись, она повела его в переднюю, помогла снять пальто, завладела его шляпой, с которой текла вода. Короткие восклицания нежности и жалости все время срывались с ее губ. Восторг, в который ее привело возвращение Артура, был трогателен. Она суетилась вокруг него, руки ее тряслись, губы дрожали. «Ты пока... до завтрака съешь что-нибудь, Артур, дорогой? Стакан молока, бисквит, что-нибудь, милый?» «Не хочу, тетя Кэрри. Спасибо». Перед дверью в столовую, куда она вела его, он остановился. «Отец уже вернулся?» «Нет, Артур», — ответила тетя Кэрри, запинаясь, обеспокоенная его странным тоном. «А к завтраку он вернется?» Тетя Кэрри снова перевела дыхание, ее губы еще крепче сжались, и уголки их нервно опустились. «Да, конечно, Артур. Он сказал, что к часу будет дома. Я знаю, у него сегодня очень много дел, разные распоряжения насчет похорон. Все будет устроено самым лучшим образом». Артур не делал попытки поддержать разговор. Он оглядывался кругом, отмечая про себя перемены, происшедшие здесь за время его отсутствия: новая мебель, новые ковры и портьеры, новая электрическая арматура в зале. Он вспомнил свою камеру, все, что он вытерпел в тюрьме, и его пронизала судорога такого отвращения к этой роскоши, такая ненависть к отцу, что он задрожал всем телом. Такого нервного возбуждения, походившего на исступление, он не испытывал ни разу в жизни. Он почувствовал себя сильным. Он знал теперь, что ему делать, и желание сделать это поскорее было почти мучительно. Он обратился к тете Кэрри. «Я ненадолго схожу наверх». «Иди, Артур, иди», — Заторопилась она с еще большей суетливостью. «Завтрак в час. И сегодня такой вкусный завтрак!» Она замялась, и голос ее перешел в тревожный шепот. «Ты ведь не будешь, огорчать отца, родной. У него так много дел, и он в последнее время немного раздражителен». «Раздражителен», — повторил Артур. Казалось, он пытается вникнуть в смысл этого слова. Уйдя от тетушки Кэрри, он поднялся наверх, но пошел не в свою комнату, а в отцовский кабинет. В тот самый кабинет, который с самого детства был для него табу, священным и запретным местом. Посредине этой комнаты стоял письменный стол отца, массивный стол красного дерева, чудесно отполированный, с шариками по углам, с массивными медными замками и ручками, еще более священный и запретный, чем самая комната. Враждебно смотрел Артур на этот стол, прочный, солидный, как бы хранивший отпечаток личности Барреса, ненавистный Артуру символ всего того, что разбило ему жизнь. Резким движением схватил он кочергу, лежавшую у камина, и подошел к столу. Сильным ударом сломал замок, исследовал содержимое верхнего ящика. Потом соседний замок, соседний ящик. Так ящик за ящиком он систематически обыскивал весь стол. Стол был битком набит доказательствами богатства его хозяина. Квитанции, векселя, список неоплаченных закладных, тетрадь в кожаном переплете, куда его отец своим аккуратным почерком записывал все ценности и доходы. Во второй тетради с наклеенным на ней ярлычком «Мои картины» против даты покупки указана была стоимость каждой приобретенной картины. Третья тетрадь заключала в себе список вкладов. Артур бегло просмотрел колонки цифр. Все под верным обеспечением, все чисто от долгов, все вклады небольшими суммами и не менее 200 000 фунтов стерлингов в надежных ценных бумагах. Артур в бешенстве отшвырнул от себя тетрадь. 200 000 фунтов! Величина общей суммы, любовная аккуратность записей, обывательское благополучие, проглядывавшее во всех этих рядах цифр, бесили его. Деньги, деньги, деньги! Пот и кровь человеческие, превращенные в деньги. Люди не в счет, были бы деньги. Только деньги и ценятся. Смерть, разруха, голод, война — все пустяки, только бы были целые мешки с деньгами. Артур взломал следующий ящик. Дух мщения владел им. Ему нужны были не эти свидетельства богатства, а нечто большее. Он был убежден в том, что план старых выработок Нептуна лежит где-то здесь. Он знал своего отца, закоренелого собственника. И как ему это раньше не пришло в голову? Отец никогда не уничтожал документов и бумаг. Для него было мучительно, просто физически невозможно это сделать. Значит, если письмо Роберта Фенвика не лжет и план существует, то он здесь. Ящик за ящиком перерытые летели на пол. Наконец-то в последнем, нижнем, тонкий свернутый трубкой пергамент, очень загрязнившийся и незначительный на вид, совершенно незначительный. Громкий крик вырвался у Артура. Вспыхнув от нервного волнения, он разложил карту на полу и, став на колени, стал ее рассматривать. Сразу видно было, что старые выработки, четко показанные на этом плане, тянутся параллельно нижним этажам Дейка и отстоят от них не более чем фута на два. Артур всмотрелся еще внимательнее, ослабевшими в тюрьме глазами, и различил на полях какие-то маленькие чертежи и расчеты, сделанные рукой отца. Это было последним окончательным доказательством вины, последней каплей в чаше преступлений. Артур поднялся с колен и не спеша свернул план. Все хитросплетения этого грандиозного обмана встали теперь перед его измученным взором. Он стоял посреди священной комнаты, крепко сжимая в руках план. Глаза его горели, с лица еще не сошла бледность, печать тюрьмы. И при мысли о том, что он, осужденный, держит в руках доказательства вины отца, словно забавляясь такой парадоксальностью человеческой справедливости, он усмехнулся бледными губами. Приступ истерического смеха овладел им. Ему хотелось все громить, сжечь, разрушать. Хотелось разорить всю эту комнату, сорвать со стен картины, выбить окна. Он жаждал возмездия и справедливости. С большим трудом овладев собой, он вышел из кабинета и спустился вниз. В передней остановился в ожидании, устремив глаза на входную дверь. Время от времени он с лихорадочным нетерпением поглядывал на высокие часы в футляре, прислушиваясь к медленному, неумолимому ритму уходящих секунд. Но вот он вздрогнул, когда стрелки показали 1:35. К дому подъехал автомобиль, послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в переднюю вошел его отец. Мгновение полной неподвижности. Глаза отца и сына встретились. У Артура вырвался не то вздох, не то рыдание. Он едва узнал отца. Перемена в Барресе была просто разительна. Он очень отяжелел, располнел. Жесткие линии его фигуры стали рыхлыми и расплывчатыми. А дутловатые щеки, отвислое брюшко, складка жира над воротником и вместо прежней чопорной уравновешенности — суетливое оживление. Все у него было в движении. Руки вертели и перебирали пачку газет, глаза шныряли во все стороны, стараясь увидеть все, что можно. Душа жадно, деятельно отзывалась на все жизненные впечатления, тривиальные и ничтожные. И вдруг Артура осенила мысль, что вся эта искусственная деятельность вызвана стремлением утвердить настоящее, отвергнуть прошлое, не думать о будущем, что это окончательный результат разложения. Он продолжал стоять на том же месте, спиной к лестнице, когда отец вошел в переднюю. Некоторое время оба молчали. «А, вернулся», — вымолвил, наконец, Баррес. «Вот неожиданное удовольствие». Артур не ответил. Он наблюдал за отцом, который подошел к столу, положил на него газеты, какие-то пакетики, болтавшиеся у него на руке. Передвигая и раскладывая все эти вещи на столе, Баррес заговорил. «Тебе, конечно, известно, что война все еще продолжается. Я своих убеждений не изменил. И ты знаешь, что мне здесь бездельники не нужны». Артур сказал глухо. «Я не бездельничал. Я сидел в тюрьме». Баррес издал короткое восклицание, все еще переставляя вещи на столе. «Ты сам предпочел тюрьму, не так ли? И если ты не одумаешься, то легко можешь опять угодить туда. Тебе это понятно или нет?» «Мне теперь очень многое стало понятно. Тюрьма хорошо помогает во всем разобраться». Баррес перестал возиться с пакетами, искоса метнул взгляд на Артура. Начал ходить по передней взад и вперед, вынул свои красивые золотые часы и посмотрел на них. Наконец сказал с плохо скрытой враждебностью. «После завтрака у меня деловое свидание. Вечером 2 заседания. Сегодня у меня очень трудный день, и мне, право, некогда с тобой рассуждать, я слишком занят». «Слишком занятый подготовкой победы, отец? Это вы хотели сказать?» У Барса лицо налилось кровью, на висках сразу заметно вздулись жилы, «Да, если тебе угодно так ставить вопрос. Я делаю, что могу для того, чтобы мы выиграли эту войну». Крепко сжатые губы Артура злобно искривились. Мощный прилив безудержного гнева захлестнул его. «Неудивительно, что вы горды собой. Вы патриот, все вами восхищаются. Вы заседаете в комиссиях, ваше имя упоминается в газетах. Вы произносите речи о славных победах, когда тысячи людей лежат убитые в окопах. А тем временем вы куете деньги, тысячи, десятки тысяч фунтов, выжимая все соки из рабочих Нептуна, и вопите, что это делается для короля и отечества, тогда как на самом деле делаете это для себя самого. Да, вот как обстоит дело». Его голос звучал все громче. «Вам все равно, что люди умирают. Вы думаете только о себе. Во всяком случае, я до тюрьмы не докачусь, как другие», — заревел Баррес. «Как знать», — Артур тяжело задышал. «Похоже на то, что вы скоро там будете. Я не собираюсь покрывать ваши грехи». Баррес, быстро шагавший по передней, круто остановился. Он даже рот разинул. «Что такое?» — воскликнул он тоном крайнего изумления. «С ума ты сошел, что ли?» «Нет», — возразил Артур запальчиво, — «не сошел. Хотя легко мог сойти». Баррес уставился на него, затем пожал плечами, как бы говоря, что Артур безнадежен. Он снова все тем же суетливым жестом вынул часы и взглянул на циферблат своими небольшими, налитыми кровью глазами. «Я должен идти», — сказал он невнятно. «У меня назначено важное деловое свидание после завтрака». «Нет, не уходите», — остановил его Артур. Он дошел уже до состояния белого коленя, сжигаемой той ужасной правдой, которую узнал. «Что?» — Баррес с багровым лицом отступил к лестнице. «Выслушайте меня, отец», — сказал Артур. Голос его жег, как огонь. «Я теперь знаю всю правду о катастрофе в руднике. Роберт Фенвик перед смертью написал записку. Она у меня. Я знаю, что виноваты во всем были вы». Баррес заметно вздрогнул. Казалось, его внезапно охватил ужас. «Что ты говоришь? Вы слышали, что я сказал?» Первый раз во взгляде Барреса проскользнуло виноватое выражение. «Ложь! Я это категорически отрицаю». «Можете отрицать. Я нашел план старой шахты». Лицо Барреса страшно налилось кровью, жилы на шее вздулись. Он покачнулся и инстинктивно оперся о стол. «Ты сумасшедший!» — пробормотал он, заикаясь. «Ты лишился рассудка. Я не желаю тебя слушать». «Вам следовало бы вовремя уничтожить план, отец». Баррес вдруг потерял самообладание и закричал. «Что ты понимаешь в этом? С какой стати мне что-нибудь уничтожать? Я не преступник. Я поступал так, как считал нужным, и не желаю, чтобы ко мне приставали с этим. Все это кончено. У нас война. Мне надо к 2 часам ехать по делу на заседание». Задыхаясь, он ухватился за перила и сделал попытку пройти мимо Артура. Лицо его потемнело от прилива крови. Артур не двинулся с места. «Идите на свое заседание. Но я теперь знаю, что это вы убили тех людей, и постараюсь, чтобы они были отомщены». Все тем же захлебывающимся, отрывистым голосом Баррес продолжал. «Мне надо платить всем жалованье. Мне надо сделать копи доходными. Приходится рисковать. Все так делают, все мы только люди, все ошибаемся. У меня были самые лучшие намерения. Это все кончено, все позади. Следствие нельзя производить вторично. Мне нужно позавтракать и к 2 быть на заседании». Он сделал привычный торопливый жест, нащупывая карман, чтобы достать часы, но, не найдя кармана, тут же забыл об этом и растерянно смотрел на Артура. У Артура сжалось сердце, ведь это его отец, и он его любил когда-то. Но голос его был бесстрастен, как голос человека, отрешившегося от личных чувств. «В таком случае я передам план куда следует. Вы не можете помешать мне сделать это». Барс сжал лоб руками, как будто хотел успокоить биение крови. «Право, не понимаю, о чем ты тут толкуешь?» — промычал он невнятно. «Ты забываешь, что у меня заседание. Мне еще надо умыться, позавтракать, к двум...» Он таращил глаза на Артура с каким-то ребяческим недоумением, конвульсивным движением вытащил часы, посмотрел на них хмуро, с сердитым выражением, потом торопливо сделал несколько шагов и, пройдя мимо Артура, стал подниматься по лестнице. Артур все стоял в передней, с вытянувшимся, словно сразу похудевшим лицом. Он ощущал безнадежную пустоту в душе. Он пришел сюда, готовый сражаться, отчаянно бороться за свои убеждения, требовать справедливости. И вот никакого сражения, никакой борьбы, никакой справедливости. Нет, правда не восторжествует, он никуда не передаст план. Слишком жалка эта оболочка, оставшаяся от того, кто некогда был человеком, от его отца. Сгорбившись, Артур прислонился к перилам. Он чувствовал себя раздавленным, лицемерной, безжалостной жизнью. Глубокий вздох вырвался из его груди. Он слышал, как ходит отец наверху, неровные, быстрые, гулкие шаги. Он слышал шум льющейся воды. Потом, в ту минуту, когда он повернулся с намерением уйти из дому, вдруг послышался стук. Как будто упало что-то тяжелое. Он снова повернулся к лестнице, прислушиваясь. Все тихо, ни звука больше не слышно. Он бросился наверх. С другой стороны спешила уже тетя Кэрри. Оба добежали до ванной и забарабанили в дверь. Ответа не было. Тетя Кэрри испуганно взвизгнула. Тогда Артур налег на дверь и ворвался в ванную. Ричард Барс лежал на полу, с наполовину намыленным лицом, еще сжимая в руке мыло. Он был в сознании, но тяжело дышал. Его разбил паралич.